Новгородцы могли так разговаривать. К Ярославу татары не приходили, а к ним собралась вся их волость. Псковичи, ладожане, карела, ижора, важане пошли все к устью Шелони и стояли неделю на броде, а полк Ярославов по другую сторону реки. И Идыша в Голино, село Новгородского уезда на левом берегу у устья Шелони, Арцибашев. Дело, впрочем, не дошло до битвы, потому что явился новый посредник. Прислал митрополит грамоту, в которой писал: «Мне поручил Бог архиепископию в русской земле. Вам надобно слушаться Бога и меня. Крови не проливайте, а Ярослав не сделает вам ничего дурного, я за то ручаюсь. Если же вы крест целовали, не держать его, то я за это принимаю епитимью на себя и отвечаю перед Богом». Митрополичья грамота подействовала, и когда Ярослав опять прислал в новгородский полк с поклоном, то новгородцы помирились с ним на всей своей воле, посадили его опять у себя на столе и привели к кресту. По Никоновскому списку, том 3, страница 53, митрополит грозился в случае непослушания наложить на Новгород запрещение. Зимою Ярослав отправился во Владимир, а оттуда в Орду, оставив в Новгороде наместником Андрея Вратиславича, а в Пскове князя Айгуста Литовского. В 1272 году Ярослав умер на возвратном пути из Орды. По старому порядку вещей Великое княжество перешло к брату его Василию Костромскому. Но относительно Новгорода явился ему соперник, и таким образом новгородцы получили право выбора. Послы Василия Костромского и племянника его Дмитрия Переяславского в одно время съехались в Новгороде. Оба князя просили себе этого стола. Казалось, что выбор будет легок для новгородцев. Благодарность заставляла их избрать Василия, недавно избавившего их от страшной опасности. Несмотря на то, они посадили у себя Дмитрия. Есть известие, объясняющее причину такого поступка. Татищев, том 4, страница 45. Василий требовал уничтожения грамот брата своего. Следовательно, новгородцы выбрали того, кто согласился княжить у них на всей их воле. Однако новый великий князь не думал уступать своих прав. С татарами и племянником своим, князем Тверским Святославом, он повоевал волости новгородские, взял торжок, пожег хоромы, посадил своего тюна. Торговля с низовою землею прекратилась, купцов новгородских перехватали там, и хлеб сильно вздорожал в городе. Зимою 1273 года князь Дмитрий с новгородцами пошел к Твери, а к Василию послали сказать: «Возврати волости новгородские и помирись с нами». Но Василий не хотел мириться, и тогда в Новгороде возмутились люди и захотели Василия. Дмитрий, не дожидаясь изгнания, добровольно уехал в свой Переяславль, и Василий сел на столе новгородском. По некоторым известиям, великий князь наказал своих противников, в числе которых был Тысяцкий. Татищев, том 4, страница 46. Судя по обстоятельствам, с вероятностью можно положить, что прежние требования Василия относительно грамот были исполнены. Перемена князя повлекла и перемену посадника. Еще до приезда Васильева отняли посадничество у Павши Павла Семеновича и дали Михаилу Мишиничу, вероятно, сыну убитого прежде Миши. Павша бежал сперва к Дмитрию, но потом раздумал и поехал с поклоном к Василию, который, как видно, принял его милостиво, потому что, как скоро Василий утвердился в Новгороде, то отняли посадничество у Михаила и отдали опять Павше, выведший его из Костромы. Но в следующем же, 1274 году, Павша умер, и Михаил стал опять посадником. В 1276 году умер великий князь Василий и погребен в своей отчине Костроме. С ним прекратилось первое поколение потомства Ярослава Всеволодовича, и старшинство со столом Владимирским перешло по старине к старшему сыну Невского, Дмитрию Александровичу Переяславскому. Таким образом, при ослаблении родовой связи и общности владения, при образовании уделов, отдельных отчин и при необходимо следующем отсюда стремлении каждого великого князя усилить свое собственное княжество, причем все они начинают с Новгорода, жребий усилится и стать через это сосредоточивающим пунктом Руси, выпал сперва Твери, но недостаток твердости в Ярославе Тверском и соперничество брата его Василия воспрепятствовали усилению Твери. Василий Костромской едва получил великокняжескую область, как начал действовать точно таким же образом, какой осуждал в брать. Подобно ему привел татар на новгородцев, тогда как прежде заступился за последних и отклонил от них татарское нашествие. Но кратковременное пятилетнее правление не позволило ему усилить Костромское княжество. Он умер бездетен, и очередь перешла к Переяславлю-Залесскому. Касательно ордынских отношений по смерти Невского. В 1266 году кончилось первое, самое тяжелое, 25-летие татарского ига. В этом году, говорят летописи, и умер хан Берге, и была ослаба Руси от насилия татарского. Берге был первый хан, который принял магометанство, и поэтому неудивительно читать в летописях, что какой-то Изосим принял ислам в угодность татарскому баскаку. Берге наследовал Менгу-Тимур, внук Батыя от второго сына его Тутукана. В 1275 году происходила вторичная перепись народа на Руси и в Новгороде. На Западе по-прежнему шла борьба с Литвою и немцами. В Литве в это время произошли усобицы, вследствие которых прибежал во Псков один из литовских князей именем Довмонт, с дружиною и с целым родом, принял крещение под именем Тимофея и был посажен псковитянами на столе святого Всеволода.